Проехав сквозь обветшалую каменную ограду въезда в Ясную Поляну, я остановился у флигеля, в котором жил Кузьминский. Было еще очень рано, лишь через час пришел мой гостеприимный хозяин и увел меня на длинную прогулку, а затем уже в 10 часу все обитатели Ясной сошлись за чайным столом на воздухе под развесистыми липами, и тут я познакомился со всеми членами многочисленных семейств Толстого и Кузьминского». Во время общего разговора кто-то сказал: «А вот и Лев Николаевич». Я быстро обернулся. В 2 шагах стоял одетый в серую холщовую блузу, подпоясанную широким ремнем, заложив одну руку за пояс и держа в другой жестяной чайник, Гомер русской Илиады, творец войны и мира. 2 вещи бросились мне прежде всего в глаза. Проницательный, как бы колющий взгляд строгих серых глаз, в которых светилось больше пытливой справедливости, чем ласкающей доброты, одновременный взгляд судьи и мыслителя, и необыкновенная опрятность и чистота его скромного и даже бедного наряда, начиная с какой-то светло-коричневой шапоньки и кончая самодельными башмаками, облекавшими белые носки. Толстой чрезвычайно просто приветствовал меня и, наливая себе в чайник кипяток из самовара, тотчас же заговорил об одном из дел, по которому я в конце 70-х годов председательствовал и которое вызвало в свое время много горячих споров и ожесточенных толков. Его манера держать себя, лишенная всякой аффектации, и содержательность всего, что он говорил, в связи с искренностью тона, как-то сразу сняли между нами все условные и невольные преграды, почти всегда сопровождающие первое знакомство. Мне почувствовалось, как будто мы давно уже знакомы и лишь встретились после продолжительной разлуки. После чая мы пошли гулять втроем, но Толстого постоянно останавливали различные лица из домашних и из окрестных жителей, так что в первый день я мог более ознакомиться с его обстановкой, чем с ним самим. Жизнь в Ясной Поляне в это время отличалась большой регулярностью и, если можно так выразиться, разумным однообразием. Все, и в том числе Лев Николаевич, вставали для деревни довольно поздно, около 9 часов утра. До 11 продолжалось питье чая, иногда в несколько приемов, ввиду того, что в Ясной одновременно жили дети, молодежь, взрослые и старики. В 11 часов Лев Николаевич шел к себе, читал почту и газеты и принимал посетителей, которые наезжали в Ясную ежедневно. Одни приносили действительно измученное сердце, терзаемое каким-нибудь роковым вопросом, ответа на который они жадно ждали от Толстого. Другие, преимущественно иностранцы, бескорыстное, но подчас назойливое любопытство. Третьи, тщеславное намерение иметь основание похвастаться разговором с великим писателем земли русской. Четвертые являлись просто просителями денежной помощи, представлявшими из себя целую гамму отношений к хозяину Ясной, начиная от застенчивой скромности и кончая напускной развязанностью, иногда ограничившую с вымогательством. Пятые – корыстную любознательность репортеров и интервьюеров, которая сквозила в беспокойной ласковости их взгляда, как будто перелагавшего в быстром соображении каждую слышанную фразу или предмет обстановки в то или другое количество печатных строчек. Толстой сносил их всех без благодушной и услужливой чувствительности или безразличного сочувствия, но терпеливые, где нужно серьезным участием. А жена его, Софья Андреевна, нередко простирала на приезжих свое хлебосольное гостеприимство. К часу все собирались завтракать, и вслед за тем Лев Николаевич уходил к себе, запирался и становился невидимым для всех до 5 часов, когда он выходил пройтись по деревне и по парку после усиленного труда за письменным столом. В 6 часов все обедали сытно и вкусно, причем хозяину подавались блюда растительной пищи. 30 минут после обеда проводились на террасе, выходящей в сад за питьем кофе и куреньем. Приезжали знакомые из Тулы, приходили деревенские дети, чтобы играть под руководством детей Льва Николаевича или бегать с криками нескрываемого восторга на гигантских шагах. Лев Николаевич слушал детский шум и хохот, обменивался короткими фразами с окружающими и курил папиросу самодельной работы. Тогда он еще позволял себе эту слабость. После 7 часов все общество поднималось и под его предводительством совершало обширную, более чем 2-часовую прогулку. В это время, то отставая от всех, то их опережая, Лев Николаевич вел оживленную беседу с кем-либо из гостей или рассказывал что-либо той манерой, о которой я скажу ниже. Около половины десятого все возвращались к самовару, простокваше и легким закускам, и начиналась непринужденная общая беседа, иногда прерываемая желанием послушать пение молодежи, которая исполняла хором цыганские песни или знакомила нас с местными частушками, вытесняющими, к несчастью, старую русскую песню.